Райберг имела аж королевские корни и редко ошибалась в людях. «Ваши суждения для меня, как обычно, темный лес, госпожа директор. И тем удивительнее, что вы никогда не ошибаетесь в оценке первопроходцев». Сиала ответила бритеру холодной полуулыбкой. «Поэтому я и директор, Матеуш. А вы все еще инструктор, хотя имеете куда больший потенциал». Как и предсказывала Райберг, команда «Пин-понг» развила бурную деятельность по проведению разведки. Кандидат Геомант подсказал, где поблизости источник, и там сразу поставили лагерь. Параллельно с этим ворон и мастер зверей подсчитали общее количество механоидов в округе. Уже через пару часов началась партизанская война. Шестилапых механоидов уничтожали так, чтобы минимум одна особь успевала отступить и доложить о нападении. Довлатов и тот самый Геомант пошли на еще одну хитрость. Используя особенности рельефа города-лабиринта, они перекрыли участок улицы, где стоит их лагерь, изрыли все вокруг волчьими ямами, обрушили парочку зданий, ослабив несущие колонны. В общем, сделали все, чтобы изменить саму схему движения механоидов по округе. «Реверсивная тактика!» Взгляд Лариана замер на экране, где шла трансляция действий пинг-понга. «Их цель — не охота на механоидов, а хаос!» Они следят за тем, кому побегут командиры низшего звена за новыми приказами. Так оно и выглядело при взгляде сверху. Параллельно с действиями механоидов по крышам двигалась команда разведчиков пинг-понга. В небе парил ворон, несколько духов ветра носились вдоль улиц, следя за нужными механоидами-жуками. Неподалеку у команд «Прусское чудо» и «Эхо» случилась накладка в сведениях от разведки. Их скауты нашли мощный источник маны, находящийся на втором подземном ярусе промышленного комплекса. Вокруг сновали лишь шестилапые рабочие. В итоге кандидаты на полном ходу влетели в родильный цех, где на постоянной основе дислоцировались механоиды-воины. Завязался бой, у врага численный перевес. Дизайнерские дети, осознав ошибку, сразу же отступили, пожертвовав членами команды «Эхо». Дитрих ранил троих из них, дабы разъяренным механоидам было на кого отвлечься. Сиала, видя это, помрачнела. Не прошло и суток, а уже минус две команды. Однако события в городе-лабиринте только начинали набирать обороты. Уже через 4 часа от начала испытания команда «Пин-понг» нашла родильную машину механоидов. Слежка вывела их сначала туда. Среди механических воинов находились командиры среднего звена колонии. Но вскоре наружу вылез и доминатор, снова почуявший на своей территории посторонних. К нему с докладами прибежала сразу пара механоидов-разведчиков от вояк. На площадь, под которой находилась штаб-квартира, одновременно вышли 3 команды. Разведка морпехов под командованием майора Стича случайно издали обнаружила место гибели команды «Феникс». Скаут «Прусского чуда» отследил потоки маны, проходящие сквозь город-лабиринт. А у пинг-понга сработала их реверсивная тактика с отслеживанием докладов. Момент настал. 3 ударные группы команд кандидатов одновременно выдвинулись к разъяренному доминатору. Глава колонии механоидов сам выбрался из-под земли на площадь, желая раз и навсегда разобраться с силами вторжения. Блеснул выставленный им доспех духа, механические когти оставили глубокие борозды на дорожном камне. «Куааа!» — заверещала тварь и бросилась в атаку. Видя, как начинается решающая схватка, Лариан и Сиала одновременно улыбнулись. От команды «Пин-понг» в бой направился только Довлатов Чви. В тот же миг аура доминатора ярко вспыхнула. Сильнейший монстр города-лабиринта прямо на глазах у нападающих совершил прорыв из ветеранов 2 в учителя 3. «Наказание хранителя использовал себе во благо». Сиала с восхищением смотрела на замешательство, возникшее у других команд. «Как же ты собрался победить этого монстра, Довлатов Чви? Теперь он сильнее тебя сразу на 2 ранга». Глава 17. «Бейся до последнего». Зона обучения 1.6. Город-лабиринт. В момент, когда определился окончательный состав команд, я понял кое-что неочевидное. Главным препятствием на пути к званию первопроходца в этот раз станут не монстры, а другие кандидаты. Семь команд на три цели. Конкуренция и спешка неизбежны. Поэтому с первых же минут появления в городе-лабиринте я выделил группу разведчиков. За 4 часа мы нашли вроде как 2 цели из 3 возможных. Родильный цех механоидов обнаружился в промзоне под усиленной охраной жуков-воинов. Место, куда ломанулись их разведчики с докладом, наоборот, пустовало. И это несмотря на резко повышенный магофон, свидетельствующий о наличии рядом источника 3-го ранга. Странно. Монстры всех мастей обожают такие места. Ситуация прояснилась, когда мы наткнулись на разрушенные укрепления около площади. Бетонные дзоты, истлевшие мешки с песком и порванная колючая проволока. Они образовывали квадратный периметр с шириной сторон около 300 метров. Лет 20 назад защитники города вели с кем-то ожесточенный бой и в итоге проиграли. В общем, все указывало на то, что разведчики механоидов по какой-то причине побежали с докладом в опустошенный штаб сопротивления. Ворон, круживший над площадью, разглядел, что в центре есть пригорок с массивными воротами из бронесплава. Эдакий искусственный холм, покрытый поросшим травой газоном. Наружу от него ведет всего одна дорога. По ней-то и бежали механоиды-разведчики. Прошмыгнув внутрь, монстры на некоторое время притихли. «Другие группы, Чви!» Барбадон, прикрыв глаза, слушал доклад от духа ветра. «Одни идут с севера, их 10. Сейчас организованно выйдут на площадь, Чви. Судя по тому, как мои малыши их описывают, это морпехи майора Стича. Точнее, лже-майора, Чви. Как же томагавка разрывала от этой новости. До сих пор вспоминаю и смешно. Орк, привстав, вдруг резко завертел головой, после чего указал на едва заметный переулок, также выходящий на площадь. «Белобрысые Чви скоро выйдут из того прохода. Духи земли говорят, что они идут по потоку маны». Оглядевшись, коротко киваю. «Значит, мы на правильном пути». «Куа!» донеслось из забронированных ворот в штаб сопротивления. Разорвав в клочья разведчиков с дурными новостями, доминатор выбрался наружу. Отбросив в сторону металлические ошметки, тварь, похожая на чужого, сразу же бросилась на нас. «Назад!» — командую разведчиком, а сам бегу навстречу монстру. «В бой не лезть! Дандала, зови сюда всех наших! Им до нас идти не больше 2 минут!» Стоявшая рядом с Барбадоном Орчиха, чвикнув, послала в лагерь своего ворона. Затем, схватив упирающегося шамана за ухо, потащила прочь от поля боя. Едва отойдя от входа, доминатор резко прибавил ходу, врубив ускорение и усиление. 2,5 метра роста, полностью металлическое тело и при этом пышет аурой, как сильный техномант. Блеснул на свету выставленный доспех духа, но тут тварь вдруг сбилась с шага. Прошла секунда, и ее аура стала в разы сильнее. Прорыв. Ей-богу, доминатор только что прорвался в учителя, 3, и теперь удивленно тряс головой, привыкая к новым ощущениям. «Огонь!» — заорал майор Стич, указывая на чужого. Его команда вышла на площадь. Тренькнула арбалетная тетива в руках одного морпеха. Его коллега швырнул телекинезом сразу 10 колб с кислотно-зеленым содержимым. Троица бойцов с молотами в руках помчалась к доминатору. «Идиоты!» — только и успел подумать я. «Пока доминатор под доспехом духа, ему плевать на кислоту». Но начатое действие было уже не остановить. Едва арбалетный болт отскочил от чужого, как тварь заметила новую угрозу. Металлическое тело весом в 10 центнеров рвануло с места, словно живая пуля. Дорожный камень под ногами доминатора едва ли не взрывался, поднимая столбы пыли. «Пум! Пум! Пум!» Тварь неслась с огромной скоростью, наслаждаясь новообретенной силой. Учитель-монстр — 3, против 10 кандидатов-учеников — 1. Вот-вот начнется бойня. Твари хватило пары секунд на то, чтобы преодолеть разделяющее их расстояние и ворваться в строй защитников. Первого молотобойца разорвал взмах когтистой лапы, второго снес таранный удар. В третьего доминатор на ходу швырнул метровой ледяной сосулькой. Кровь от первого убитого еще не успела упасть на землю, а доминатор уже порвал половину морпехов. Со всех сторон в тварь летят техники, но ее такой мелочью даже не поцарапать. Под шум начавшегося боя на площадь вылетает команда Дитриха фон Лейбе. Момент, когда я появился позади твари, она не успела уловить. Не зря же я сотни болотников и гнильцов переработал в эфир, делая себе третий уровень физической трансформы. Как минимум, по возможностям тела, я доминатору сейчас не уступаю. Но для каждой битвы надо иметь козырь. «Пинг-понг!» — призываю сжавшегося в шар броненосца в руку. «Настало твое время!» «Пинок!» — и живой снаряд, пружиня от ботинка, летит в сторону увлекшегося доминатора. «Бум!» Под действием ауры антимагии пинг-понга доспех духа у чужого лопнул. Зверек же, отпружинив, улетел черт знает куда. Антимагия — это деструктор для плетений всех видов. Доспех духа, земляной щит, наложенный кем-то паралич, ей все равно, что разрушать. Вопрос лишь в том, хватит ли заряда. Доминатор, не веря в случившееся, покачнулся, сделал неуверенный шаг вперед. Долю секунды в его голове шли повторные расчеты поведенческого алгоритма. Тварь резко развернулась, верно определив приоритетный источник угрозы. Но к этому моменту дистанция сократилась до нуля. Мой второй пинок угодил аккурат промеж ног твари, подбросил ее над землей. Время будто замедлилось для нас обоих. Паралич, вложенный в удар, не прошел. В механическом теле доминатора нет привычной людям жизни. Тварь начала суетиться, понимая, что в воздухе становится уязвимой целью. Хвост чужого с мечевидным отростком выстрелил в меня, резко удлинившись. Едва успеваю уклониться, как тварь швыряет в мою сторону сразу десяток разномастных техник. «Не увернуться!» Напрягая власть, отталкиваю в сторону наиболее опасные плетения врага. «Бум! Пш! Вздык!» Атаки проходят мимо. Хвост-меч доминатора вонзился в дорожный камень площади. Растянувшись вдоль земли, швыряю в чужого плетения шар от Циолковского. Прямо в воздухе тварь извернулась, словно нереальной гибкости гимнаст, пропуская над собой мое плетение. Ее двухметровый хвост вдруг резко сжался, подтягивая тело к земле. «Он мой!» — заорал майор Стич, швыряя в спину твари крупный флакон. Доминатор, не глядя, отбил хвостом снаряд. Все его внимание сосредоточилось на мне. Нереальный уровень гибкости и скорости реакции. Мой мозг лихорадочно проводил повторную оценку сил противника. Видимо, механическое тело снимает необходимость проходить физическую трансформу при поднятии ранга. Майор, брызжа слюной от натуги, стал швырять в чужого все, что есть. «Бойцы!» — зарычал вояка. «Поднажмем, пока тварь занята!» Доминатор не сдвинулся ни на миллиметр, сшибая хвостом все направленные на него атаки. Его холодный взгляд был прикован лишь к моей фигуре. Только это и дало мне разглядеть крошечный артефакт с силой пустоты, встроенный в кончик хвоста меча. «Так вот, почему ты прятался около источника. До меня, наконец, дошло, почему доминатор находится здесь один. Хвост — это кабель для подзарядки. И теперь морпехи Стича, швыряя техники, тебя фактически подзаряжают. Тебе требовалось море маны для прорыва». Сменив стойку, делаю глубокий вдох и активирую расширенное ускорение и расширенное усиление. Приемы для насильственного снятия лимитеров, накладываемых подсознанием на организм. Сейчас не тот случай, когда можно биться в половину силы. Мой взгляд сразу стал острее. Мышцы налились небывалой силой. Мана все быстрее и быстрее стала течь по энергоканалам. Воздух на вдохе кажется непривычно густым и вязким. К моменту, когда команда Дитриха фон Лейбе выбежала на площадь, битва с доминатором была в самом разгаре. Остатки команды майора Стича атаковали механическую тварь как могли. Бам! Но ключевой ударной силой оказались не солдаты, а тот самый Довлатов Чви. Бам! Бам! Бам! Глухие металлические удары разносились по площади. Грохот стоял такой, будто кто-то кувалдами колотит по пустой металлической цистерне. «Бред какой-то!» Скаут по имени Людвиг из команды «Прусское чудо», открыв рот, уставился на место схватки. «Они оба двигаются настолько быстро, что я даже под ускорением не успеваю разглядеть их движений!» Дитрих, нервно оскалившись, взглянул на проход в штаб сопротивления. Потом на сражавшиеся рядом с ним фигуры. При талике везения его команда сможет пробраться туда незаметно. Но вот сама битва... Это и впрямь кажется чем-то нереальным. Ни один ученик, один, или ветеран, два, не покажет и половины от той скорости, какую Граут применяет в битве с доминатором. Голыми кулаками месит бронированное тело механоида. Отваливаются куски обшивки, трещит металл, взрывы плетений гремят, не переставая. Человек не дает твари разорвать дистанцию. И что кажется еще более невероятным, Довлатов в схватке доминирует над доминатором. Непонятно, чего хотел добиться Стич, но брошенную